Серега, наш орел там. Мурат позиции выбирает. С чего решили, что Фриц там? Видели, что ли? Нет, просто там все бегают, готовятся к чему-то. Мурат думает, что выдвинутся скоро. Ну, если казах так думает, то так и есть. Рассказывай. Дело было сложным. Предателей, вместе с приданными фрицами, было около двух взводов. Но это ерунда. А вот то, что в километре, танковый взвод и минимум пехотная рота гитлеровцев, не есть гуд. Серег, это для нас уже слишком, заявил Зимин. У Мурата есть идея, вклинился Толя. Продолжай, кивнул я, не обращая внимания на потуги Сани меня вразумить. Сейчас сам придет и расскажет, ответил Круглов. Хорошо, подождем. Ждать не пришлось, Мурат появился уже через 10 минут. Серег, они выходят. Немчуры с ними десяток. Остальные, эти освободители. Сколько всего? И далеко ли? Выходит пешими, взвод уродов и, как и сказал, десяток немцев. Если рванем бегом, то успеем подготовить сюрпризы. Растягиваться они не будут, вряд ли у них задача лес прочесывать. Пойду толпой. Все слышали, бегом марш. Скомандовал я и сам повернул в обратную сторону. Предстояло заныкаться на пути противника, подготовить ловушки. Серьезного сделать уже ничего не успеем, но облегчить себе задачу реально. Серега, вон полянка чудная. Вано с пулеметом на пригорок, они у него как на ладони будут. Выход на поляну узкий, большинство здесь и останется. Вано, ты слышал? Дед, с ним, помогать будешь. Костян, на левый фланг, вон под ту березу, я указал рукой на огромную толстую березу. Дерево было старым и очень большим, на высоте 3 метра ствол разделялся на 3 отдельных. Командир, смотри, как ветки висят. Можно, я наверх, предложил Иванов. Давай, только быстро лезь и сядь так, чтобы сразу не заметили. Вон как веточки удачно висят. Только прыгай оттуда сразу, как только в тебя полетит. Понял, Костя полез на дерево. Какое-то время он сможет отсюда пострелять. Мы рассчитывали на глушители, которые стали делать всем разведгруппам на МР-40. Ну и гостинцы, что сейчас устанавливает Мурат, лишними не будут. Он напутал растяжками всю поляну и подходы. Выманим сюда, и начнем. Серега, я пойду, позову загонщиков. А то еще свернут, куда не надо. Давай, Саня, только осторожней. Зимин умчался назад. Правильно, надо же врага приманить как-то. Все по местам, крикнул я, выкладывая магазины для МР-40. Мурат будет работать из снайперки. Свою винтовку я раскладывать не буду. Вряд ли будут цели для нее. Вся опушка была как дачные участки в моем времени, соток 6, не больше. Для МР-40 в самый раз. У нас на них глушители, что даст нам преимущество в начале. Попробуем первыми выстрелами уничтожить как можно больше врагов. Вперед им ходу нет, в стороны, тоже. Если попытаются отойти, будем их расстреливать как в тире. Через 1/4 часа из леса вылетел Зимин. Несся как угорелый. Позади него, метрах в 10, вылезли 2 немца, именно немца. 2 приглушенные глушителем короткие очереди, и оба гитлеровца уткнулись в землю. Сунувшиеся было за первенцами остальные, увидев трупы, нырнули обратно. Выстрелов им слышно не было, поэтому, чуть помедлив, начали высовываться. В первой шеренге были только предатели, форма у них другая немного и знаков различия никаких нет. За их спинами виднелась фигура в фуражке. «Мурат!» Тихо окликнул я казаха, тот лежал в 5 метрах от меня. Мурат только кивнул и приложился к прицелу. Скорее всего, понял. Выстрел, офицер ли там был или еще кто, пофигу, упал красиво, раскинув мозгами. Здесь надо отдать должное врагу, рассредоточились и залегли они очень быстро. А когда по нашему краю прошлась длиннющая очередь из МГ, стало даже страшновато. Немчура и их пособники открыли беспорядочный огонь в нашу сторону. Видеть они нас не могли, стреляли на подавление. А мы спокойно ждали, изредка постреливая по наглецам, решившим высунуться. Один Мурат прибил 5 ушлепков. Ну и мы, может, по одному каждый. Остается еще целый взвод. Ага. Рванула растяжка слева, кто-то шибко умный в обход пошел. Я отполз к Мурату. Смотри лучше, сами эти вояки до маневра не дойдут, кто-то ими рулит. Понял уже. Вроде видел какого-то попугая, расшитого серебром. Буду искать, ответил мне казах, не отрываясь от прицела. Спроси у Костина, может, он сверху видит, предположил я. Ага, кстати, он еще не стрелял, его не видит. Вот и пускай себе молчит, корректировщиком поработает. Ты пулеметчика у них срезал. Конечно, сразу как тот стрелять начал. Других не видел, вроде бы только один ствол был. Ну, так и за тот кто-нибудь сейчас ляжет. Пойду-ка я свою фузию расчехлю. Я пополз назад, на свою позицию. Стрельба была уже довольно вялая. Противник соображал, как нас взять. Чего, по трое сразу будешь валить? До меня донесся смешок казаха. Отвечать я не стал, орать не хотелось. Довольно быстро снарядил 70-ку и откинул сошки. «Саня, как там обстановка?» – спросил я у Зимина. Лежа за бугорком, поля боя мне было не видно. «Вылезай, тихо пока», и правда, после второй растяжки слева, рванула одна из другой стороны. Противник взял паузу. «Отошли или лежат?» – продолжал я. «Кто впереди был, лежит?» Пытаются отползти, но и в лесу шевелится кто-то. О, вон Мурат очередного положил. Давай, присоединяйся. Быстро копнув пару раз лопаткой, сделал углубление под сошки, чтобы целиком не вылезать. Выставил прицел на минимум и установил винтовку так, чтобы над землей был один ствол с прицелом. Прильнув к оптике, охренел. Близко-то как. Хоть пальцы по очереди отстреливай. А еще я разглядел среди деревьев присевших солдат. Те, отчаянно жестикулируя, о чем-то спорили, думая, что их не видно. Ага, хрен вам по всей морде лица, а это у нас что? Укрываясь под большими ветками кустарника, сидел человек в наушниках. Бабах, а вот не надо никуда звонить. Ты в роуминге, исходящие здесь дорогие. Голова радиста перестала существовать. Разлетелась в пыль. Еще бы, моей пулей, до сотни метров. Грохот выстрела был серьезным, над поляной на несколько секунд повисло эхо. «Серег, ну ни хрена у тебя весло», – пробормотал Зимин. «Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети», – продекламировал я и невольно заржал. «Надо же такое вспомнить, а главное ведь, в тему». Поведя осторожно стволом по сторонам, я обнаружил пулемет. За ним пока никого не было, а может, Мурат уже убрал. Да пофигу, попробовать вывести из строя пулемет. А что, может, и получится. Так, вот ствол, вот, банка с патронами. Да, зашибись оптика. Выстрелил, передернул затвор и посмотрел в оптику. А где пулемет? Серега, ты чего, снарядом выстрелил, что ли? Там пулемет, кувыркаясь, в кусты улетел. «Я старался», — лаконично ответил я, а про себя добавил. «Не хотел бы я, чтобы в меня такой снаряд прилетел. Пуля-то вообще-то не очень и большая, есть и намного больше, но сильна, сильна. Они валить собрались, догонять будем». Снова подал голос Зимин. «Всем, огонь!» — прокричал я. Мы ударили со всех стволов. В оптику я хорошо видел, как не успевшие далеко уйти враги падали один за другим. Пока перезаряжали оружие, раздался голос Мурата. «Серег, они там сдаваться задумали». Я глянул в прицел. Точно, даже тряпку белую где-то нашли. «Осторожно, всем внимание! Саня, крикни им, чтобы сюда шли!» Зимин что-то кричал выходящим из-за деревьев солдатам противника, а я рассматривал их в оптику. Офицер у немчуры все же был. Обер-лейтенант Клаус, как узнали позже, и приказал поднять ручки. Немец вовремя смекнул, что уйти им так просто не дадут, а жить-то хочется. Сдались 18 человек. Немцев среди них было 6, их оставили в живых. Предателей парни сразу поставили в рядок и расстреляли. Позже, во время беседы с офицером вермахта, Я удивился его реакции на наши действия. Мы с вами враги, но нас вы оставили в живых, а своих расстреляли. Я не понимаю ваших действий, заявил мне Клаус. И не пытайтесь. Ваши люди ничем не лучше, но вы верно заметили. Мы, враги. А этот сброд уничтожал русских людей. Они нам, не свои. Как вы бы поступили, если бы ваши люди стали насиловать и убивать мирных немцев? Господин офицер, я затрудняюсь с ответом, Фриц явно был смущен. Господин лейтенант, войну ведут военные. А когда военные начинают истреблять мирных жителей, женщин, детей, стариков, это уже не война. Вы, наверное, тоже участвовали в таких мероприятиях, спрос будет и с вас, но эту мразь мы будем резать как свиней. Немец мотал головой и хлопал глазами. Было видно, что в такой ситуации он, впервые, не то, что попал в плен, а, вообще, сталкивается с русскими так близко. Что будет со мной и моими солдатами, господин офицер, простите, не знаю вашего звания. В принципе, такой же, как у вас, герр обер-лейтенант. Как давно вы на фронте? Перевели в марте. До этого я был во Франции, с самого начала кампании. Отдыхали, значит. Ну, здесь далеко не Париж. Успел для себя это отметить, я был под Ленинградом. Во время прорыва блокады, моя рота перестала существовать, так я и оказался в тылу. В наказание. Строго у вас. Да, командующий армией был очень недоволен. Мне еще повезло, многие попали под трибунал. Действия ваших войск были очень эффективны, нас просто сминали. А ваши новые танки? Я разговаривал с танкистами, они стали бояться идти в бой. Ждут новую технику. Преимущество в панцирах недолго будет у вас, уж извините за откровенность, господин лейтенант. Когда же ожидать ваших новых танков? Поинтересовался я. Я слышал, что к концу лета. Но это не точная информация, я ведь не танкист. Я служил в пехоте, а теперь поставлен в подразделение, действующее совместно с РОНО. Много у вас таких уродов? Кивнул я в сторону трупов. Нет, здесь была рота. Но ее и так уже прилично потрепали, плюс вы убавили. Их используют для всякой черной работы. На передовую посылают только в экстренных случаях. Для разминирования... Причем их не ставит в известность, что впереди, мины. Ну, это и так ясно. Станут ли гордые арийцы лезть в пекло, когда есть вот такие войны? Еще вопрос, герр Клаус. Пожалуйста, если смогу, с удовольствием отвечу, немец попался нормальный, обычный вояка. Чего усираться, если все равно вытяну то, что нужно. Что за танки стоят недалеко от старой Масловки? Сколько их и сколько пехоты. Танки на ремонт идут. Сам видел, здесь неподалеку ремонтная рота стоит. А пехота, наоборот, отправляется сегодня на передовую. Их подтягивали сюда на время приезда начальства. Собрали столько охранных войск, а все равно командующего прихлопнули. Говорят, издалека стреляли, и из чего-то большого и очень точного. Генерала теперь придется по кускам в Германию отправлять. Господин лейтенант, я видел у вас мощную винтовку. Это не вы, случаем, устроили налет на командующего. Вообще-то, вы не в том положении, чтобы спрашивать, не все ли вам равно, герр Клаус. Вы правы, извините, это не мое дело. Что с нами будет, вы не ответили. Вы пойдете с нами до конца, а ваши люди помогут нам в деревне. Вы хотите прикрыться моими людьми, это подло. Не вам говорить мне о подлости, герр Клаус, вас сюда не звали. Вам лично я гарантирую жизнь, пока это будет в моих силах. Ваши люди, повторюсь, помогут нам. Сколько в деревне осталось этих, из Рона? Около взвода. Я говорил, господин лейтенант, их сильно потрепали в последнее время. Вам нужны они. Да, мое подразделение не будет ввязываться в бои с регулярной армией. Силы не равны. Да и задачи у нас такой нет, но этих мы уничтожить обязаны. Вам, наверное, трудно это понять. Да уж, я так думаю, что у вас было совсем другое задание, а теперь вы уже явно занимаетесь не своим делом. Дело у нас одно, господин обер-лейтенант, родину защищать, и мы будем это делать до последней капли крови. Фанатичность ваших солдат я уже отметил для себя. Вы думаете, что ваши соотечественники будут менее фанатичны, когда мы придем в Германию? Господин лейтенант, вы, правда, надеетесь победить? Фашист усмехнулся. Ну, сейчас я тебе отвечу. А вы еще разве сами не поняли, что вам уже конец? Скоро, совсем скоро, вы попятитесь обратно. Мы будем гнать вас поганой метлой и остановимся только в Берлине. А может, и не остановимся. Фашист побледнел, но отвечать не стал, а только покачал головой. А я продолжил. В любом случае, вы свое отвоевали. Для вас война кончена. Если не будете делать глупостей, то даже вернетесь домой. После нашей победы, конечно, я не был бы столь уверен в победе на вашем месте. Мы разгромили почти всю вашу армию за считанные недели. Как вы собираетесь побеждать? Разгромили вы ту часть армии, что была не готова к войне в таком масштабе. Внезапность нападения, масса танков, уничтожение нашей авиации – все это дало вам некоторые преимущества. Но, помяните мое слово, уже скоро все будет по-другому. Это пропаганда ваших комиссаров. Мне приходилось слышать такое каждый день. Клаус на глазах менялся, вон как его колбасит. Основную доктрину фюрера под сомнение поставили. Их отбросили уже дальше, чем это было в моем времени на этот момент. А они все равно не видят очевидного. Извините, Герр Клаус, но в начале нашей беседы вы показались мне умным человеком. Причем здесь комиссары, вы что, не можете сами анализировать? Все происходящее, лишь временные трудности. Вы смогли подтянуть свежие части, начали производить новые танки. Только благодаря этому вы сейчас имеете небольшой успех. А что же вам помешало в прошлом году, когда у нас не было ни танков, ни авиации, ни свежих войск? Немец, опустив голову, молчал. Спасибо за интересный разговор, господин обер-лейтенант. Скоро выдвигаться, мне нужно вас покинуть. Вы обещали сохранить мне жизнь. Забеспокоился фашист. И сдержу свое слово, по крайней мере, до тех пор, пока жив. Немец отвел взгляд, а я пошел к парням. Ребята не скучали. Зимин переговорил с пленными, узнал про Римбат чуть больше меня. Серег, ну чего, придумал, как нам в деревню войти. А то у нас только на переодевание в предателей мозгов хватило, начал допытываться Саня. А может, пленными. Там таких, я показал на трупы, немного осталось. Фрицам даем оружие без патронов, сами идем с пистолетами. Тихие у нас еще ресурс не сожрали, перестреляем всех. Не успеют рыпнуться. Кто идет? Это Мурат. Все. Только дед и Костян идут позади, несут оружие и ведут офицера. Его мы с собой заберем. А как же танки, что недалеко от деревни? Опять спрашивает Зимин. Если фрицы не врут, то они не боеспособны. Я больше опасаюсь пехтуры. Лейтенант сказал, что их должны сегодня отправить ближе к фронту, но вот, правда это или нет, не знаю. Проведем разведку, как обычно. Все равно войти в деревню я хотел поздно вечером, когда будет темно. Не думаю, что уроды выйдут встречать немцев с цветами. Наверняка винище глушат. Отстреляем и свалим. Тут мне пленные напели, что вчера шавки из Рона притащили пленных солдат. Их долго били, потом заперли в сарае. Что с ними сейчас, никто не знает. Если живы, попробуем забрать с собой. Дай-ка мне карту. Зимин разложил на земле карту и начал водить по ней пальцем. Смотри, вот это Масловка. Я ткнул патроном от винчестера в точку на карте. Где-то здесь, я показал севернее, Римбат. Деревня не маленькая, дворов 15, немцы не стали ее разрушать, здесь у них хорошее место для сбора техники. А почему же охрана доверена русским предателям? Удивленно спросил Вано. А вот хрен их знает. Может, некому больше. В любом случае, повторяю, сначала разведка, тщательная. Я пойду с Муратом. Кстати, Саня. Да. ты бы узнал у фрицев, где в деревне лежбище командира Рона. Сказали, в центре деревни, шестой дом слева. Он большой самый, не ошибешься. С командиром всегда два прихлебателя, с автоматами. А как? Фрицы, чего, специально запоминали? Да нет, просто гонору у этого командира много. Когда к ним фрицы приехали, то захотели выгнать у шлепков из лучших домов, а этот уперся. Да и вообще, уже намозолил глаза. Ясно, остальное попытаемся узнать сами. Всем чистить оружие, выдвигаемся через полчаса. МР-40 не использовать, там глушителем уже хана. Слышал во время боя. Серег, а чего их так быстро пробило? Спросил Вано. Так от стрельбы очередями. Наган так не стреляет, вот и живет дольше. Понятно. Так чего, их вообще снимать? Посмотрим, там видно будет. Вычистив оружие, перекусили. Через лесок прошли быстро. Немцы мешать не пытались. На окраине залегли. До деревни было метров 300 совершенно открытой местности, надо думать. Давай отсюда и пойдем пленными, предложил Зимин. Ну-ка, спроси фрицев, эти навстречу выйдут или нет. Переговорив с одним фельдфебелем, Саня вернулся ко мне. Вряд ли, говорит, пьют много. Их свой же командир еле-еле заставил в караул ходить. Даже в караулы ходит. Один часовой обходит по периметру деревню, меняются нечасто. Точное время фриц, конечно, не знает. Через деревню идет дорога. По обеим сторонам посты с пулеметными гнездами. В каждом два бойца. Да, серьезно их тут немцы дрючат. Скорее всего, нас в деревне будут встречать. Тоже так думаю. Может, офицера вперед пустим. Его побоятся, сразу шмалять не начнут. Сейчас мы с Муратом прогуляемся, а там видно будет. Мы бродили 2 часа. Из них почти час пришлось лежать почти под дулом пулемета. Один из стоящих на посту, глазастый, зараза, чуть нас не срисовал. Мы были меньше, чем в сотне шагов, пришлось затаиться и приготовить револьвер. Но обошлось, то ли урод нас и не видел, то ли побоялся идти в одиночку. Пусть поживет, пока. Вернулись мы в 10 вечера и после быстрого обсуждения плана выдвинулись к деревне. Вышло все так, как и предполагали. Пулеметчик наставил ствол в нашу сторону, едва заметив, метров за 200. Второй номер рысью понесся куда-то к домам. Когда мы подходили к посту, за ним уже виднелись фигуры с оружием в руках. Как и сообщили пленные фашисты, автоматов почти не было, все были с винтарями. На улице собралось человек 10. Свой подход мы спланировали так, чтобы часовой, гуляющий вокруг деревни, тоже был здесь. Специально засекали, сколько по времени он обходит деревню, его нужно убрать сразу, чтобы потом не искать в ночи. Когда враги оказались с 2 сторон от нас, мы начали наше шоу. Падая на колено и вскидывая наган, краем глаза отметил, насколько синхронно все повторили. Первые 5 упали мгновенно. Я, Зимин и Мурат стреляли в ближних солдат, Толя и Вано убрали пулеметчика и караульного. Мы договорились стрелять так. 1 пуля на человека, убил, не убил, после будет видно. Сначала валим всех, кто рядом, потом контроль. Предатели не оправдали наших надежд, вместо того, чтобы ответить нам из всех стволов, они побежали в разные стороны. Дальше начался тир. Еще одним залпом убрали 2 бегущих, причем одним из промахнувшихся был я сам. Один из пленных немцев воспользовался случаем и нанес удар прикладом карабина мне в голову. Как я уклонился, сам не понял. Попал фриц в плечо, поэтому выстрел мой пришелся в небо. Следующим выстрелом я свалил наглого немца с ног. Кровь брызнула во все стороны. Пуля в лицо, довольно грязное дело. Так как по нам пока никто не стрелял, мы быстро убрали всех пленных. Чтобы не думалось. Серег, как выкуривать будем? Зимин присел на колено рядом со мной и занялся тем же, чем был увлечен я сам. Забивал патроны в пустые гнезда нагана. Они нас не видят, иначе саданули бы из окон. Чего тут с местными? Да хреново. В каждом доме, где бабка какая, где дети, нельзя. Понял, будем действовать осторожно. Зимин понял, что я хотел закидать все дома гранатами, хотя у нас и нет столько. Давай я слева пойду, Свано. Бери Толяна, втроем идете справа. К командиру сам загляну, казах поможет. Есть. Хмуро ответил Саня. Не злись, так надо, спокойно сказал я и положил руку ему на плечо. От начала стрельбы прошло минут 5. Странно, но было тихо. Нужно торопиться. С северной стороны за подходами к деревне смотрит Костя Иванов. С Клаусом оставили одного деда. По-другому не выходило. Вдруг пошлют связного за помощью к немцам. Перебежав дорогу, присел у забора, делая жест рукой Мурату. Тот плюхнулся рядом через секунду. Показываю ему пальцем на ближайший дом за спиной. «Чего?» — шепчет в ответ Мурат. «Туда давай, я за окнами смотрю. Подойдешь к двери, я следом. Серег, нас банально не хватит проверить все дома. Их еще около 20, нас всего 5. Хорош скулить. Двигай, давай. Вон парни уже пошли. Я сам понимал всю опасность такой ситуевины. Если начнут вылезать, нам хана. Задавит числом. Поэтому надо действовать как можно быстрее, пока они с полными штанами». Казах юркнул в калитку, но, не добежав до двери, остановился. Распахнулась дверь дома и на пороге проступили очертания человека. «Эй, суки красноперые, выходи, а то сейчас пристрелю бабу с детем». Финита ля комедия. Мурат показал себя во всей красе, выпрямляясь, быстро нырнул в сторону, открывая мне сектор. Урод, стоящий за спиной женщины, глаза уже привыкли к темноте, повел стволом винтовки в сторону, открывая себя. «На землю, дура!» Услышал я рев казаха, и темная фигура женщины тотчас упала на колени. Большего было и не нужно. С 5 метров промахиваюсь я очень редко. Хоть и мешала темнота, но куда-то в тело я точно попал. Однако этому уроду удалось нажать на спуск в момент падения. Выстрел из мосинки прогремел как гром. Нет, Мурата он не зацепил, тот уже лежал на земле, но выстрел прозвучал как сигнал. Отовсюду загрохотали винтовки и автоматы. В нас, понятно, никто не попал, стреляли просто в направлении. Темно, враги нас тоже не видят. С другой стороны улицы донесся приглушенный взрыв гранаты. Зимин, видимо, не рискнул входить в дом. Да уж, как теперь дома зачищать, не знаю. Из такой дохлой ситуации получилось выйти довольно просто. Женщина, уже пришедшая в себя, что-то шептала Мурату. «Командир», казах позвал меня взмахом руки. «Чего там?» — спросил я, подбегая. Она говорит, что местных загнали в 3 последних дома по этой стороне. Здесь никого больше нет. Меня сюда привел этот, женщина показала рукой на свежий труп предателя, они всех женщин сюда по очереди водят. Женщина опустила голову и заплакала. «Так, где все?» — решил уточнить я. «Эти всех согнали в конец деревни. Там все и живем. Остальные дома они прибрали себе. Мы к ним ходим стирать и еду готовить. Когда отказались, они расстреляли всех стариков, мужчин. Пришлось подчиниться». Она опять виновато опустила глаза. «Не вините себя, вы здесь ни при чем. Мурат, дуй к Зимину, скажи, пусть хреначит по гранате в каждый дом, а будут выскакивать, пусть валит всех. Есть, командир». Мурат умчался, пригибаясь к земле. Эти суки-предатели, видимо, притащили с того конца деревни пулемет. Он начал короткими очередями простреливать улицу. «Иди в дом». Повернулся я женщине, спрячься поглубже и не высовывайся. Когда станет можно, мы сами позовем. А если вас убьют, всхлипывала она, тогда придут другие. Но мы постараемся еще пожить. Помоги вам Господь, пролепетала женщина и скрылась в доме. Вернулся Мурат. Серег, Зимин сказал, что очень вовремя. Они сунулись в первый дом, оттуда, в 3 ствола залп. Вано опять поцарапали. Но все нормально, не переживай. Саня им гранату подарил, через окно. Потом добили. У них уже -3. Значит, 4. На дороге еще 7 холодных лежат. Хрен их знает, человек 15 осталось. А вдруг больше? У нас чего? Выбор есть. Давай за мной. Пошли через огород. Обойдя дом огородом, мы подошли к следующей избе. Опять темнота и тишина. Серег, я вперед. Давай к окну, закинь подарочек. Я у двери буду. Послышался звон разбитого стекла. В ответ тут же прогремел выстрел, за ним еще один. Затем взрыв, я дергаю на себя дверь, чисто. Поднимаюсь по ступеням, их три штуки. Еще дверь, благо, открытая. Не поднимаясь в полный рост, заглядываю. Бах, сука, чуть не попал. Не ожидая, что я высуну голову так низко, предатель инстинктивно стрелял выше. Стреляю в ответ. Скулящее падение тела. Готов. Сразу контроль. Ну их нахрен. Опять взрыв гранаты. Грохот бьет по ушам. Казахчево, охренел, что ли? Вкатываюсь кубарем в сени. Ствол направлен на дверь в комнату. Она распахнута. Пригнувшись, иду туда. В проходе меня бьют по руке. Заходя в дверной проем, я протянул левую руку вперед и, не зря, ударивший меня человек, видимо, хотел выбить оружие. По инерции его мотнуло вперед, прямо мне под ствол. Я сначала выстрелил, потом стал махать левой, ноющей от боли рукой. В окно влез казах, одного снял, из окна сиганул, когда я вторую гранату бросил. У меня, двое, гад, он мне руку чуть не оторвал. Махал я рукой и растирал ее от боли. У парней тоже идет. Слышал гранату и мрешник стрекотал. Зашибись. Кончаются помаленьку. Тут нашим надеждам пришел пушной зверек. За окном что-то грохнуло и раздался взрыв. Вот черт, у них что, и пушки есть. Услышал я голос казаха. Валим отсюда. Я выпорхнул в окно, в которое залез Мурат. Не успел откатиться, сверху, гремя костями, на меня свалился казах. Я взвыл от боли в спине. Извини, командир, не разглядел тебя. Ты, чудовище. Договорить я не успел. Снова послышался выстрел чего-то большого, и из окон дома, в котором мы только что были, рвануло пламя и полетел всякий мусор. На карачках мы понеслись за дом, уходя с линии огня. Пулемет с дальнего поста чесал без остановки. Перепрыгнув через невысокий забор, столкнулся нос к носу с тремя противниками. То, что это противники, понял только тогда, когда упал от удара в грудь. Лежа на земле, поднял глаза, здоровенный мужик опускал приклад Масинки. Стоящий за его спиной второй боец навел на меня ствол карабина. Выстрел сзади, приглушенный глушителем. Человек, целившийся в меня, падает назад, не успев нажать спуск. Я, уже очухавшись, кувырком ухожу в сторону и стреляю, почти не глядя. В ответ раздается выстрел мосинской винтовки. Мой бок что-то сильно дергает и обжигает. Вскакиваю на ноги, стараясь не думать о ранении. Вот он, противник уже поднял оружие и дергает затвор. Отмечаю про себя. Торопится, падла, значит, опасается. Наган выпал у меня из рук, когда я получил пулю. Взмахиваю ногой справа налево. Попадаю в кончик ствола, винтовка противника отклоняется. Блин, как в бочине-то стреляет. Противник принимает мое предложение, бросает винтарь и выхватывает нож. Рымбахренов, целая сабля. Тяну с разгрузки свой. Нож мне выковали еще осенью в Ленинграде. Делали по моему эскизу. Не, вовсе не самурайский клинок. 20 сантиметров лезвие, толщина в районе гарды, 6 миллиметров. Рукоять наборная, сделана под ладонь. Длина ножа, почти 30 сантиметров, вполне достаточно. Заточка, с двух сторон. Гарда небольшая, но прикрывает пальцы в случае скольжения по клинку чужого ножа. И, самое главное, офигенный баланс. Метать можно как угодно, воткнется наверняка. Клинки встретились, я довольно ловко парировал, одновременно смещаясь влево. Враг принял этот маневр и решил остановить. Его выпад я уже ждал. Пытаясь достать меня колющим ударом, этот рымба вытянулся в струну. Чуть довернув корпус, легко пропускаю укол мимо и наношу режущий, снизу вверх в район предплечья. Рымба, выпустив нож и заорав во всю глотку, пытается отступить. Куда там, Моя рука, возвращаясь после удара, находит его шею. Нож вошел по самую рукоятку. Тело предателя обмякло и завалилось в бок, хотя ногами вражина еще подергивал. Только сейчас я заметил, что третий, тот, что стоял в сторонке, лежит на земле, а на его спине сидит казах. «Ай, красавец!» Хлопнув для шутки в ладоши, проговорил Мурат. «Покажешь потом. Ага, давай из этой задницы вылезать. А!» Я вытер пот с лица и скривился от боли. «Да, до этого видно в шоке был, что ли. Мурат, эта сука мне шкурку попортила. Болит чего-то. Не было печали», выматерился Мурат. «Эй, гнида, сколько вас здесь еще?» Я удивленно вытаращил глаза, но Мурат обращался к тому, на ком сидел. «Живой, видимо. Пятеро у пулемета должны быть», — прохрипел тот. «А что за пушка там шмаляет?» — спросил я и присел на корточки. Пришлось стиснуть зубы, боль нарастала. «Там немцы 2 часа назад 4 пушки притащили, с передовой, наверное. Одна почти целая, только щит сорван. Вот из нее и бьют. Сколько немцев?» Мурат посмотрел в сторону, откуда раздался новый выстрел из орудия. 3 было, а наши еще с той стороны есть. Кто командир и где он?» Я решил, что нужно быстрее валить руководителя, может, остальные струхнут. «Так вон он», — указал мне за спину пленный. «Если бы не болел бок, я, наверное, подпрыгнул бы». Повернув голову, я, кроме трупа, никого не увидел. «Ты его только что зарезал», — продолжал пленный предатель. «Во как? Ну и ладушки», — удивленно воскликнул я, но тут же скривился. Потрогав бок, увяз в чем-то липком. «Мурат, я отбегался. Иди к парням, постарайтесь продержаться 10 минут. А ты чего, умирать собрался? Не дождетесь. Этот чудило говорит, пушка без щита. Я вернусь к деду, возьму свое весло и, прямо оттуда, попытаюсь их убрать. Все понял. С этим чего делать?» — показал на пленного казах. «Как обычно. На вот», — я вытянул из разгрузки и протянул Мурату запасные магазины КМР-40, «тебе нужнее будут». Пленный попытался завопить, но казах обрушил ему на голову рукоять нагана. «Никого не оставляем», — мрачно заметил я. Мурат направил ствол нагана в голову лежащего пленного. Я отвернулся. Раздался хлопок и последний выдох убитого. «Командир, осторожней давай», — произнес Мурат и побежал на другую сторону улицы. До деда я добрался 15 минут, пришлось сделать крюк. Найдя его под кустами, забрал чехол с винчестером и бросился назад. Боль в боку все нарастала, но была какой-то тупой, что ли. Рука не отнималась, просто жгло и болело в одном месте. Не дойдя до деревни 100 шагов, я выбрал небольшой пригорок, удачно расположенный прямо на дороге. Вынув из чехла свою фузию, быстренько ее осмотрел. Откинув сошки, улегся и посмотрел поверх ствола в направлении деревенской улицы, то и дело освещаемой частыми всполохами выстрелов. Вот бумкнула пушка, я даже увидел сноп огня, вырвавшийся из ствола. Крыша одного дома, по правой стороне улицы, разлетелась в стороны. Осколочно-фугасными лупит, твари. «Надеюсь, ребята, вас там не было», — пробормотал я вслух. Приникнув к прицелу, я пытался найти место, где заныкались пушкари. Увидев частые вспышки и решив, что пулеметчик мне и подсветит цель, стал вглядываться. Искать орудие долго не пришлось. Пулеметные очереди отлично его освещали. «Вот и я, девочки. Бух!» — проговорила 70-ка. -1, ответил я, дергая затвор. Бух, бух. Почти без паузы повторила винтовка, толкая в плечо, отчего я опять весь сжался. Вот и нет больше расчета у пушки. А где там пулемет? Задержался он уже на этом свете, загнал новые 3 патрона и закрыл затвор. Бух. Черт, нахрена ты голову спрятал? Бух. Вот так вот. В темноте я не увидел, попал ли в пулеметчика, но его ствол затих, и почти в это же мгновение на голову обрушилось небо. Темнота, тишина. Нет, не совсем тишина, — бормочет кто-то. О, блин, я чего, вырубился, что ли? Хотя нет, вроде по голове ударил кто-то, наверное, подобрались, пока я стрелял. Очухался вроде, до меня донесся знакомый голос, воды дайте. В глотку потекла жидкость. Глотал я жадно, но напиться не дали. Много нельзя, командир, узнал я голос Мурата. Открыл глаза, ой, как же голова-то болит, ай, еще и в боку жжет. А меня же из винтаря зацепило. Серег, живой, сказал же, не дождетесь, пролепетал я, чего было-то. Деду спасибо скажи, он из леса увидел, как к тебе двое подкрались. Ну, он их и приложил, одной очередью. Правда и немца, офицера, тоже в расход списал. Да и хрен с ним, как же дед попал-то, там ведь метров 150. Так я, как увидел, что эти возле тебя стоят, немца топориком тюкнул, чтобы не сбег, и к вам. Эти стоят над тобой, ругаются, ну я и врезал. Молодец, ну, мужики, сколько я вам уже жизни должен, так это мы с тобой расплачиваемся. Память у нас хорошая. Ладно, едем дальше, меняя тему, сказал я. Помогите сесть хоть, что ли. Меня осторожно приложили спиной к дереву. Где мы и как все закончилось? Задал я главный вопрос, когда отдышался. Ты так вовремя пушкарей заглушил, еще бы чуток, и нам хана, начал доклад Зимин, я ведь на крыше лежал, только спрыгнул, и крыши не стало. Заметили и фуганули из пушки. Бревном по спине получил, а так, норма. Так что там с этими, с освободителями? Да нет больше их. Когда ты артиллеристов с пулеметчиком на ноль помножил, мы остатки быстро добили. Только оружие собрали, как прибежал Костя. Сказал, что от Римбата фрицы едут, аж два грузовика. Мы пушченку-то развернули да пулемет приготовили. Уходить было уже поздно. Это чего, я целый бой проспал, что ли? Охренел от услышанного я. Да не было никакого боя, ну, почти. Уклончиво ответил Зимин. Ну, не тяни. Мурат уже вторым выстрелом засадил прямо в кабину первому грузовику. Вонос пулемета работал, а еще после двух залпов, и второй сожгли. Убегающих догонять, конечно, не стали, руки в ноги и бегом. Тебя подхватили по дороге, ну и все вроде. Сейчас-то мы где? Оглядываясь по сторонам, спросил я. Ушли мы прилично в сторону от места эвакуации. Да и все равно уже не ждут, наверное. Дальше на северо-запад забрались. Погони вроде не было, шли тихо, вроде. Недоверчиво посмотрев на Зимина, я поморщился. Так точно, командир, я осмотрелся, спокойно все. В радиусе 3 километров чисто, влез в разговор казах. Ты когда успел обойти-то столько? Удивился я. Так у нас почти вся ночь впереди была. Мы здесь уже 3 часа, а времени сколько? Так, 7 утра уже. Днем, думаем, здесь отсидеться. Мы, в самой чаще леса, вокруг болотина. Случайно никто не забредет, а если кто и полезет, здесь всего 3 тропки, все 3 заминированы, прорвемся. Ладно, как сами-то, все живые. Ну, командир, как ты сам всегда говоришь, не дождетесь. Так, почти всех немного пометило. Тебе опять вот повезло. Чего у меня с бочиной? Серьезно. С тревогой в голосе спросил я. Черт, ну надо же получить пулю сразу после выписки. Чего-то не везет мне или, наоборот, везет, ведь не убили еще. Ну, видимо, я еще здесь нужен. Надо пользоваться этим с умом. Пуля на вылет, но Мурат говорит, что ты точно в рубашке родился. На пару сантиметров в сторону и, пипец. А так, только мясо с кожей попортило. Мясо нарастет, главное, чтобы идти сам смог, боли вроде и правда стало меньше. Может, все повязками обойдется. Надоело уже в госпиталях валяться, какой уж раз-то, я со счету сбился. В ногу получал, в руку тоже, в спину. Теперь вот и в брюхо поймал. Надо бы осторожней быть, да как тут будешь-то, такие ситуации все время. Ладно уж, хватит жаловаться, с другой стороны, ведь и правда, жив и на том спасибо.